28 октября, московское время 00:40, местное время 08:40. Япония. Воздушное пространство над северной частью острова Хоккайдо. Через 6 часов 40 минут после начала конфликта. Советские командиры частей и соединений имели в своих сейфах планы, разработанные на все случаи жизни. В этих планах были самые разнообразные сценарии для возможных конфликтов. Невозможно найти в них было разве что сценарий войны с инопланетянами. А вот существующий расклад в планах как раз был хорошо расписан. И на него, запущенный по сигналу «Экватор», уничтожение штаба Дальневосточного военного округа уже никак не могло повлиять. Поэтому, согласно утвержденному плану, в 08:15 по владивостокскому времени на подходе к северо-западному побережью острова Хоккайдо появились ракетоносцы Ту-16-55 тяжелой бомбардировочной авиадивизии, базировавшиеся на аэродроме Воздвиженка Приморского края. Они были обнаружены сразу двумя уцелевшими РЛС крыла обнаружения и управления Северного авиационного направления Боевого авиационного командования сил самообороны Японии, когда летели широким фронтом в 200 милях северо-западнее острова Ресири. Крыло обнаружения и управления выдало предупреждение о налете в главный штаб ВВС сил самообороны в Мисаве. Начало наводить на обнаруженные цели взлетевший F-86D истребительного крыла с авиабаз Титосы и Абихира. Крыло также выдало данные для цели указания одному из двух дивизионов «Найт-Геркулес». Второй дивизион Северного авиационного направления был почти полностью уничтожен первоначальным русским ракетным ударом. Дежурный офицер Центра управления крыла обнаружения и управления, наблюдая за тем, как планшетисты наносят на огромное вертикальное стекло все новые и новые отметки, не мог отделаться от мысли, что происходит что-то непонятное. Советские самолеты ведут себя неправильно, не так, как надо при массированном налете на территории, которую он защищает. Они спокойно летят с небольшой скоростью на высоте 12 километров, расходясь широким фронтом, словно неводом, стремясь охватить все побережье северо-западнее Хоккайдо, от Ваканай до Отару, не приближаясь к земле Ямато, хотя, по идее, должны бы рваться к целям на острове на малой высоте и максимальной скорости. Что задумали эти северные гайдзины? Внезапно, по многочисленным докладам от постов РЛС, планшетисты стали судорожно рисовать новые цели, вернее, разделившиеся старые. «Бакарасай! Кусатаре!» — мысленно обругал себя дежурный офицер. «Бака, Бакарасай» — по-японски «дурак, придурок». «Кусатаре» — буквально по-японски «голова из дерьма». Как он сразу не догадался, что это не бомбардировщики, это ракетоносцы? Летчики 55-й ДБАД, спокойно распределив между собой обнаруженные цели, 6 работающих обзорных РЛС, 3 РЛС наведения ЗРК и 4 РЛС неясного назначения, скорее всего, постов наведения истребительной авиации, и почти синхронно дождавшись, когда ГСН подвешенных ракет КСР-11 выдадут сообщение о захвате в станцию радиотехнической разведки целеуказания РИЦА, размещенной на Ту-16К-11-16 вместо носовой пушки АМ-23, включили тумблеры пуска. 16 ракет в РЛС наведения ЗРК на «Геркулес» пустили по 2 ракеты, отцепились от катапультных устройств БД-352 и медленно начали падать вниз. Когда расстояние между ракетой и балочным держателем БД-352 превысило длину 1 метр, трос, закрепленный на БД, натянулся и вырвал предохранительную чеку на ракете. Чека замкнула несколько цепей от снятия очередной ступени предохранения боевой части до электрических контактов пиропатронов, запиравших клапана магистралей, идущих от баллона воздуха высокого давления к мембранам вытеснительной подачи в баках горючего и окислителя, а также к внутреннему объему рабочих цилиндров рулевых машинок. Поскольку ГСН ракеты уже захватила цель, ракета, еще летевшая по инерции со скоростью, доставшейся ей от носителя, слегка шевельнула рулями, как громадная 9-метровая рыба, словно пробуя на вкус неожиданную свободу. На самом деле автопилот ракеты отметил небольшое рассогласование между полученным от ГСН направлением на цель и курсом ракеты и выдал первую команду на рули для поправки. но уже бежал по трубопроводу окислитель АК-20Ф под давлением, вытесняемый воздухом из своего бака. И то же самое делало горючее ТГ-02, пробиваясь дополнительно сквозь рубашку камеры сгорания. Вот они встретились, вспыхивая в камере, и двигатель С-2-72 толкнул ракету, переводя ее за звуковой барьер. Но этого всего пилоты 55-й дивизии не видели. Они спокойно развернулись на западный курс, по-прежнему летя в крейсерском режиме. Авиакрыло японских F-86D, пытавшихся на форсаже приблизиться к этим проклятым русским «Бэджерам», было перехвачено двумя авиаполками, взлетевшими из авиабаз Долинска на Сахалине и Унаши возле Советской гавани. 45-дозвуковым «Сейбрам» противостояли по три десятка гораздо более современных МиГ-21 и МиГ-19. Скрипя зубами от бессильной ярости, дежурный офицер Центра управления крыла обнаружения управления приказал крылу возвращаться, но вернуться удалось не всем. Более скоростные «Миги» догнали и сбили 8 замыкающих, устаревших F-86D. Правда, один слишком агрессивный русский все-таки поплатился за это. Он сгоряча влез в зону поражения MIM-14 на «Геркулес» и был сбит залпом из 3 ракет. Горящие изломанные самолеты упали в море, которое, не разбирая национальную принадлежность, равнодушно поглотило еще одну порцию людей и машин, уже не первую за сегодня. Расчеты других огневых батарей единственного дивизиона сейчас судорожно пытались уменьшить число ракет КСР-11, летевших в Хоккайдо на сверхзвуковой скорости. Удалось перехватить 6 из запущенных ракет, 10 дошло до своих целей. Над Хоккайдо снова выросли грибы атомных взрывов, по 40 килотонн каждый, причем были уничтожены 2 из 3 РЛС батареи управления, единственной оставшейся эффективной защиты зоны Северного авиационного направления сил самообороны Японии. Выносной командный пункт уцелел. Дежурный офицер на нем с отчаянием наблюдал, как его планшетисты наносят новые данные. Ракетоносцы 55-й ТБАТ поворачивали обратно, снова выходя к берегам Японии на рубежи ракетной атаки. Последовал еще один массированный залп ракетами КСР-11 по уцелевшим РЛС и ракетами КСР-2 по замеченным позициям ЗРК и аэродромам, с которых недавно взлетали истребители. 3 полка фронтовых бомбардировщиков Ил-28 в сопровождении полка истребителей МиГ-19 сейчас группами с разных направлений подлетали на малой высоте к северным берегам Хоккайдо. В зоне ответственности Северного авиационного направления уже не оставалось работоспособных РЛС. Сейчас техники радиотехнических рот крыла обнаружения срочно пытались развернуть немногие уцелевшие мобильные резервные РЛС, чтобы восстановить хоть какой-то, пусть частично, радиолокационный контроль. Оба дивизиона ЗРК на «Геркулес» были практически уничтожены. Зенитная артиллерия японских сил самообороны, не имея цели указания от постов РЛС, крутила стволами в воздухе, пытаясь встретить воздушного врага по старинке, полагаясь только на командиров с биноклями и оптические «Пуазо». «Пуазо» — прибор управления зенитным огнем, позволял выдавать единые поправки для наведения на видимую цель для нескольких орудий. Над всем Хоккайдо стояла густая облачность, высотой нижней кромки облаков порядка 2 километров. Это позволило экипажам Илов, пользуясь радиолокационным прицелом ПСБНМ, выполнять слепое бомбометание. Над Хоккайдо и северной частью Хансю разгорелись скоротечные жаркие схватки между поднявшимися по тревоге перехватчиками F-86 и МиГ-19, прикрывающими бомбардировщики. Все было против японских пилотов, и численное превосходство, и техническое преимущество советских, более современных и мощных машин. Часть F-86, сумевшая ценой громадных потерь прорваться к Ил-28, узнали, что советский «Мясник» — крепкий орешек, умеющий постоять за себя. Пилоты F-86, F-25, большей частью изготовленных на заводе фирмы Mitsubishi, вдруг обнаружили, что при атаке с носовых курсов, длящейся считанные мгновения, 6 полудюймовых пулеметов вовсе не обеспечивают уверенного поражения Ил-28, обладавшего феноменальной живучестью. Не мудрено. У Ил-28 общий вес бронирования наиболее важных узлов и кабин экипажа составлял почти полтонны. К тому же у Ила спереди была спаренная установка пушек НР-23, пары снарядов из которой однозначно переводила «Сейбр» из категории атакующей в категорию сбитой. И при атаке с задней полусферы эти несчастные 6 пулеметных стволов полудюймового калибра смотрелись тоже жалко по сравнению со спаренной хвостовой установкой Ил-К-6 с гидроприводом наведения, оснащенной теми же пушками НР-23. Только немногочисленный F-86D «Сейбр Дог» со своими 24 70-миллиметровыми «Нур Майти Маус» могли эффективно противостоять «Илам», но были совершенно беспомощны против советских истребителей прикрытия. Все это привело к тому, что советские летчики выполнили свою задачу, заплатив за это высокую цену — 15 Ил-28 и 12 МиГ-19С. Японские летчики, видя, что советские Илы летят как заговоренные, несмотря на град полудюймовых пуль, стали таранить бомбардировщики, как их отцы и старшие братья 17 лет назад. Илы, прорвавшиеся к своим целям, несли разную боевую нагрузку. Часть из них несла обычные фугаски весом 100, 250 и 500 килограмм, часть — бомбовые кассеты РБК-500 АО-5РТМ с мелкими осколочными бомбами весом 5 килограмм и взрывателями с замедлением, а половина — бетонобойные бомбы БЕТ-АБ-500. На острове Хоккайдо и севере острова Хонсю не осталось ни одной бетонной взлетно-посадочной полосы, пригодной для приема реактивных самолетов. Все существующие ВПП были в изрядных дырах, более того, обильно усыпаны мелкими бомбами из РБК, которые время от времени взрывались, делая проблематичным начало ремонта полос в ближайшие двое суток. Также была уничтожена практически вся инфраструктура авиабаз, от емкости с топливом до зданий размещения личного состава. Советскому командованию в ближайшие 3-4 дня категорически не нужны были аэродромы в Северной Японии в преддверии ожидаемого удара американских АУК по Курилам, Сахалину и Камчатке. Одна АУК уже была обнаружена на траверсе Анкориджа, южнее на 400 миль, идущая курсом 260 по направлению к Камчатке. В главном командном пункте ВВС сил самообороны Японии JASDF, размещенного в подземном бункере неподалеку от полуразрушенной авиабазы Мисава на острове Хонсю, царила напряженная и наэлектризованная атмосфера. Главнокомандующий вооруженными силами США на Тихом океане адмирал Гарри Дональд Фелд чудом остался жив. Везунчик, когда на базу в Перл-Харборе на Гавайских островах упали две ядерные ракеты, он находился в инспекционной поездке в Японии. Причем умудрился уцелеть и здесь, когда мегатонная ракета упала на базу ВВС Мисава. Он как раз осматривал новый защищенный выносной КП. Но сейчас он испытывал жесточайшее раздражение, а причина этого раздражения сидела напротив него за столом и имела имя и фамилию. Минору Генда. Так звали человека, сидевшего напротив него. Минору Генда — человек, которого американские военные 20 лет назад ненавидели сильнее, чем императора Хирохита и адмирала Ямамото вместе взятых. Человек, который в 20-х годах командовал первой в мире эскадрильей палубной авиации. Автор блестяще исполненного плана нападения на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, самого большого унижения американских вооруженных сил во Второй мировой войне, награжденный за этот план высшим орденом Японии. И он же спустя 21 год... Начальник штаба JASDF, награжденный почетной медалью Конгресса США, высшей американской наградой. Сейчас он в исключительно вежливых выражениях фактически отказывал США во всем. В переброске японской авиации в Южную Корею, где счет шел на считанные дни, даже часы, начавшиеся внезапно, наступление северокорейцев набирало ход. Авиация КНДР полностью захватила господство в воздухе, и горстка уцелевших истребителей USAF не могла даже толком прикрыть избиваемые бомбардировщиками и штурмовиками коммунистов свои войска, не говоря уж об ударе по танковым клиням Ким Ир Сена. Отказывал в сопровождении японской авиации следующих налетов на СССР. Можно было, перебросив оставшиеся на Тихом океане пару бомбардировочных крыльев с территории США, попытаться атаковать хотя бы Сахалин, советскую гавань и заводы Комсомольской на Амуре. Этот сукин сын даже увел японское истребительное прикрытие от американских заправщиков, бросив его в бой над Хоккайдо. Из-за этого, напуганные страшным разгромом соединения ЛАПА, заправщики досрочно ушли из зоны рандеву, американцы потеряли все F-94, уцелевшие в бою, и полтора десятка поврежденных F-100D. Они просто не дотянули до берегов Японии, не встретив так ожидаемых дойных коров. Минору Гэнда был учтив и вежлив только внешне. Эти кусатары могут только убивать мирных жителей Японии с большой высоты. Одержать победу над воинами Ямато они смогли только когда обеспечили себе десятикратный перевес в технике. Упоенные своей мощью, они начали размахивать ядерной дубиной по всему миру, не заметив, что северные гайдзины сделали себе такую же, если не лучше. И где теперь эта мощь? Командующий войсками самой сильной страны мира на почти половине территории планеты сидит перед ним, брызгая слюной, похожий на намокший бумажный шарик, который японские дети сотнями запускают в небо по праздникам. Что он хочет от несчастной Японии, этот Бака? Он чуть было не сказал это вслух, но быстро опомнился и вежливо произнес. «Уважаемый Дональд-сан, если меня не подводит память, наша маленькая страна заключила с вашей великой державой договор о взаимной обороне. Мы с глубоким уважением предоставили нашему доблестному союзнику порты и аэродромы под военные базы для ваших уважаемых летчиков и моряков, почтительно надеясь на защиту крохотной земли Ямато. Мне очень печально осознавать, что северные варвары нанесли удары ядерными ракетами по многим объектам, где размещались ваши храбрые летчики и матросы, но почтительным образом хочу скромно заметить, что эти объекты были размещены в городах, где проживало большое количество простых граждан страны Ямато, и все они тоже погибли. Также смею со всей почтительностью и уважением к вам напомнить, что посланные вашим мудрым командованием к берегам Владивостока доблестные американские летчики, взлетевшие с авиабаз Японии, являлись перехватчиками. Они почти все геройски погибли, несомненно, покрыв себя неувидаемой славой, забрав с собой тысячи врагов. Но к моей глубокой скорби, кто теперь будет защищать бедную японскую землю? Горстка наших устаревших самолетов растает, как утренний иней под ясным летним солнцем, без помощи со стороны наших достойнейших американских союзников. Вне всякого сомнения, ваша великая держава быстро сможет нарастить свою авиационную мощь в Японии, пользуясь аэродромами, которые маленькая Япония ей почтительно предоставит. Но, как мне только что сообщил командующий северным авиационным направлением, эти проклятые Роске при своей атаке островов Хоккайдо и Хонсю не только уничтожили ядерным оружием зенитной ракеты РЛС. Они полностью вывели из строя все авиабазы с минированием и разрушением взлетных полос. Если бы там было во время налета ваше знаменитое и прославленное 35-е тактическое авиакрыло USAF, оно бы сумело дать достойный отпор русским варварам. Но в сложившейся ситуации я нижайшим образом прошу принять от меня сообщение, что после ремонта первых ВПП на двух единственных аэродромах Хоккайдо, где позволяет радиационный фон, туда будут переброшены только японские перехватчики. Нашим уважаемым американским союзным летчикам на Хоккайдо находиться слишком опасно. Адмирал Гарри Дональд Фелт не выдержал. Этот стервец, виновный в самом большом поражении Соединенных Штатов до сегодняшнего дня, в переводе с японского на нормальный, только что сказал ему: «Вы погубили всю свою авиацию в своем безрассудном рейде, в том числе и те самолеты, которые должны были защищать нашу территорию. Вы не получите ни одного нашего самолета за пределами Японии. Если хотите, перебрасывайте для этого свои самолеты. И вы не получите наши аэродромы для поддержки атаки на Сахалин и Камчатку». Его налившиеся кровью глаза впились в глаза этой бесстрастной желтомордой обезьяны. Он почти прокричал: «Мне странно слышать упреки в рейде на Владивосток от человека, спланировавшего нападение на Перл-Харбор». «Достопочтимый адмирал, вы, как умудренный опытом человек, занимающий столь высокую должность, с высоты своего положения упустили ничтожную мелочь, которая различает то давнее прискорбное событие, имевшее место между нашими странами, и произошедшую сегодня утреннюю неудачу ваших уважаемых пилотов, доблесть которых вызывает у всех нас восхищение. То давнее событие, в разработке которого есть небольшая роль моей смиренной персоны, произошло не после ударов противника по всем нашим базам и аэродромам, а несколько ранее, что привело наши скромные силы к некоторому успеху». Сопровождавший адмирала Фелта лейтенант только хмыкнул, стараясь не выдавать своих чувств. Надо же, каков сукин сын умудрился превратить японское вероломное нападение на Америку без объявления войны в 1941 году в давнее прискорбное событие и попутно обозвать шефа старым маразматиком. И сделал это вежливо и всего тремя фразами. Адмирал Фелд поднялся и пошел к выходу, демонстративно не обращая внимания на Минору Ганда. Уже на ходу он приказал адъютанту: «Свяжись с пятым авиакрылом в Ацуге. Пусть они пришлют за нами вертолет немедленно. И пусть готовят треску. Я вылетаю на Китти-Хок. Треска — COD, Carrier on Board Delivery. Игра слов «код» — треска по-английски. На сленге авиации US Navy — обозначение палубного транспортного самолета C-1 Trader». Минору Ганда с непроницаемым лицом встал и, улыбаясь, учтиво попрощался с уходящими американцами, никак не отреагировавшими на его поклон и прощальные слова. 28 октября, московское время 00:45, местное время 07:45, Китайская Народная Республика, дорога С-201 к северо-востоку от Фуцзяо, провинция Фуцзянь. Через 6 часов 45 минут после начала конфликта. Артиллерийский полк Народно-освободительной армии Китая разворачивался, едва съехав в прибрежные дюны, в месте, где заканчивался проселок, гордо именуемый на картах дорога С-201. В лучах рассвета длинные стволы орудий Д-20 советского производства, спешно разворачиваемые расчетами в юго-восточном направлении, выглядели феерично, играя бликами, как тела драконов. Командир полка выглядел спокойным, хотя его внутри переполняли сложные чувства. Сейчас орудия его начнут методично стирать на островах Мадзу в порошок укрепления тайваньских мятежников, этих выкормышей империализма. Как в прошлые разы, в 1954 и 1958 годах. Только на этот раз гоминьдановцев не спасет 7-й американский флот. Он понес большие потери от советских ракет, и ему сейчас будет совсем не до поддержки своего маленького союзника. И американская авиация тоже не прилетит, она вся там, на севере, сцепилась в смертельной схватке с русскими. Подполковник мысленно усмехнулся. Его стране, как мудрой обезьяне в старой сказке, осталось с осторожностью, глядя на драку двух тигров, подобрать оставшиеся без присмотра куски. В Тибете, где Ноак успешно пробивает коридор к своему пакистанскому союзнику, а заодно и выход к Индийскому океану. Отобрать? Нет, вернуть себе Сянган и Аумынь, которые хищные европейские капиталисты когда-то, пользуясь слабостью его страны, захватили себе, обозвав Гонконгом и Макао. И вернуть Тайвань. Пока он есть и существует Гоминьдань во главе с Чан Кайши, существует опасность гражданской войны. А дальше? Дальше надо посмотреть, какие еще земли принадлежат его стране. И что можно еще вернуть, пока два тигра сцепились насмерть? Может быть, эти тигры совсем ослабнут или вовсе погибнут? Подполковник Ноак знал, что в эти минуты другие артиллерийские части Ноак также готовятся к обстрелу островов Цзиньмэнь и Дачинь, подготавливая высадку десанта сначала передовых частей вертолетов, потом основных с моря. Но перед этим его орудия должны разрушить укрепления, которые чинкайшисты возвели на этих островах. А потом, когда Гоминьдан вышибут из прибрежных островов, наступит очередь архипелага Магун, что всего в 30 километрах от самого Тайваня. А потом придет очередь и самого Тайваня. Шаг за шагом, так называл советский преподаватель эту стратегию, применяемую американцами против японцев на южных островах Тихого океана. Разрушить укрепление противника, захватить один остров. Потом, укрепившись на нем, поступить также с другим островом, вытесняя противника в его логово. Так поступали американцы в 1943 году. А сейчас так будет поступать Ноак с американскими выкормышами через 20 лет.